Человек лежал на спине, завалившись головой в черные кусты. Лица не было видно. Он был в кожаных штанах, мягких башмаках и шнурованных крагах, в куртке с нашитыми медными бляшками. Они блестели при свете факелов. В скорченной желтой руке упавший держал маленький арбалет. Не выпустил. «Вытащите из кустов», — тихо приказал Юртанка. Два воина подошли к убитому, потянули за ноги. Валентин отвернулся. Не хотел смотреть на того, кого он застрелил. «А, это Гаавир, сотник Саттанара», — сказал Юртанка. «Следил». «Как он проник через оцепление?» — удивился Хордак. Юртанка велел. «Принесите плащ, накройте его». И лишь услышав шум тяжелой ткани, Валентин посмотрел на свою жертву. Длинное тело было укрыто синим сукном с бахромой. Хордак повертел в руках вражеский арбалет, нерешительно положил убитому на грудь. «Так и похороните», — велел Юртанка. «Надо ли, князь?» — усомнился Хордак. «Надо, Хор. Он был храбр. Знал ведь, что не уйдет живым». Один из воинов, могучий бородач в шлеме шишаке, проговорил осуждающе. «Зачем ты хвалишь, князь? Быть храбрым велика ли заслуга? Кто в степи не храбр? А что за доблесть стрелять в мальчишку?» «В князя», — отозвался Юртанка. «Он ведь думал, что целит в меня. Женька был в моей капитанке». «Как хорошо, что ты успел», — шепотом сказал Демрожок. «Как бросился». «Да, но где была стража? Кто начальник заслона?» «За ним послали, князь». Подъехал Варк, тяжело спрыгнул с лошади, достал из ножен, уронил под ноги Юртанке ртутно сверкнувший меч. «Моя вина, князь. Можешь лишить головы и чести. Но этот человек знал пароль, князь. Он сказал, что едет к тебе с посланием. Сказал, не надо провожатого. Я подумал, чем опасен один-то? Можно ли было помыслить, что пойдет на смерть?» Все тяжело молчали. Женька вдруг всхлипнул. Валентин оглянулся. Женька держался двумя руками за шею, словно крик удерживал. Смотрел горько и честно. И сказал со звоном. «Это я виноват! Это я прокричал тогда пароль на всю степь!» И опять все молчали. Юртанка поднял меч, сунул Варгу в ножны. «Никто не виноват. Смените пароль, Варг. Да смотрите пуще, Гаавир мог быть не один. Хордак, вели, чтобы сворачивали стан. Пойдем в каменное урочище. Плохая примета стоять лагерем, где зарыто мертвое тело. А ты, Женька, не плачь. Главное, что жив. Постой, а что у тебя с шеей?» «Оцарапала малость», — сипло ответил Женька. «Стрелой». Между пальцев у него выкатилась темная капелька. Валентин метнулся к нему. «Ну-ка, убери руки». Кожа была рассечена черной прямой щелкой. Хорошо, что не по артерии. Но Юки сказал. «Плохо, Юрик. Думаешь, отравлено? Может быть». Валентин стремительно слабел от нового ужаса. «Ничего не поделаешь», — виновато произнес Юртанка. «Придется потерпеть, Жень». «Ага, я потерплю, а что?» «Дин и Тан Огга, займитесь. Яд». Два пожилых воина согласно кивнули. Один решительно взял Женьку за плечо, повел его, трепыхнувшегося, к костру. Второй пошел туда же, положил в угли тонкий нож. Белоголовый, нескладный в своей длинной рубахе, Вашура принес глиняный сосуд и холщовую ленту. Женька смотрел испуганно и покорно. Тан Огга сел на валун, поставил Женьку между коленей к себе спиной, сжал ногами. Решительно закрыл ему одной ладонью глаза, другой — рот. Сильно отогнул назад Женькину голову. В ту же секунду Дин выхватил из углей нож, прижал к шее мальчишки раскаленный клинок. Рывок боли сотряс Женьку, и та же боль прошла по Валентину. Он зажмурился, но Женька не вскрикнул, да, наверное, и не мог. «Все, все, малыш», — неожиданно ласково проговорил Дин. Отбросил нож, пальцем взял из сосуда мазь, наложил на обожженную ранку. «Долго болеть не будет». Женьке быстро замотали шею белой лентой. Та нога отпустила его. Женька покачнулся и встал прямо.